Глава вторая. Кристина Малышкина. «Хочешь, чтобы я тебя отпустил?» Ледяные глаза мужчины охлаждают мой пыл. «Но вы же сказали, что это череда случайностей!» Бормочу я бессвязно. «Случайность?» — рычит на меня сосед. «У тебя мозг перекрасился, когда волосы отбеливала?» «Что вы себе позволяете? Я натуральная блондинка!» С ужасом гляжу на дьявола в человеческом обличии. Красив до неприличия, высок, плечист, дорого одет. «Хоть понимаешь, что ты натворила?» Продолжает гневно шипеть и наступать на меня. Мотаю головой так отчаянно, что резинка на волосах рвется, и копна перламутрово-пепельных волос рассыпается по плечам, груди и спине. Мужчина прикрывает глаза и вдыхает легкий аромат моих волос, морщится. «Чем воняет? Духами?» «Нет. Я участковый врач, педиатр, работаю в поселковой детской больнице», — отвечаю гордо. «А пахнешь чем?» — настаивает мужчина с грозным лицом, на котором бродят желваки. «Я только что с выездного приема, экстренный вызов на дом, к Ванечке. У мальчишки животик схватило. Вот я, видимо, он схватил меня за волосы, а там...» «Хватит! Я не хочу знать, чем тебя там вымазал Ванюша!» — рычит мужлан, хватаясь за виски. «Откуда вы обе на мою голову свалились? Ты хоть понимаешь, мамаша года, что ты натворила?» «Я? Ваша жена с моим мужем шашни крутила!» Едва сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться, а вы на меня кричите. Тебя не было дома. Кто же так бросает женатого, голодного мужика? Твоя дочь рассказывает, что ты всегда на работе, днем и ночью, так что сама виновата. Понимаете, сейчас все специалисты перешли в городские частные клиники, там хорошо платят, поэтому на участке осталась я одна. Приходится задерживаться после смены, ездить по домам к малышам. Не оставлю же я их без помощи. Зачем-то я оправдываюсь перед дерзким, беспардонным соседом. Глава 2.2. Егор Воронов. Мать Тереза, блин! Пока лечишь чужих, твоя собственная мокнет подождем. Как же меня бесит эта блондинка с разноцветными глазами. Один глаз серый, с янтарным ободком вокруг зрачка, и будто золотистые искры рассыпаны по радужке, а второй глаз голубовато-серый. Гетерохромия. Не часто встретишь подобные явления. А когда увидишь молодую, красивую женщину с роскошной грудью и задницей, и такими вот волшебными глазами, точно не забудешь. Вижу я ее впервые. Зато наслышан о ней. Сердце застывает в груди, едва вспоминаю, где и при каких обстоятельствах я слышал про эту девушку. Совпадений быть не может, потому что ту тоже звали Кристиной. Откуда-то из комнаты до меня доносится жуткий детский смех, а потом громкое мяу и топот детских ножек. «Ну все, Месси, хана тебе!» Бросаю быстрый взгляд на Кристину, на глаза которой навернулись слезы. Держусь отважно, не собираюсь ее жалеть, несмотря на то, что очень хочется. Поэтому задираю голову к белому потолку, дышу глубоко, считая до трех. «Твоя дочь разрушила мой брак, а мне сейчас нельзя оставаться одному. У меня выбор, тендер, назначение на должность». Слышала такое выражение? «Имидж ничто, жажда все». «Простите, Арина еще ребенок. Она не знает, что можно говорить, а что нельзя. Ей всего 6 лет», — смеет защищаться Малышкина. «Вот именно. Не знает, что можно говорить, а у меня на носу выборы. И нет жены, так что придется вам обеим исправлять свой косяк». «Что? Как?» «Ну, тебе же все равно некуда возвращаться». Мотает отчаянно головой. «Действительно некуда. Этот дом принадлежит мужу, и я не имею к нему никакого отношения. Придется собирать вещи этой же ночью и ехать, куда глаза глядят». Вот и здорово. Егор потирает огромные ладони. Вы мерзавец! Дьявол во плоти! Как можно радоваться чужому несчастью? Меня мой муж предал, выгнал собственного ребенка из дома, ради вашей жены, между прочим. Так что это вы виноваты, Космина, в том, что моя семья разлетелась вдребезги. Если бы вы уделяли внимание жене... Вовремя замолкаю. Машинально считаю до трех. Надеюсь, дьявол не отомстит за обидные слова. Прикусив губу, выжидательно молчу. «С чего это ты решила, что отец твоего ребенка твой муж?» Фыркает подлец в дорогом костюме и прожигает меня зеленовато-болотными глазами. «Он меня сейчас кем назвал?» Измеряю соседа глазами. Принимаю решение пропустить мерзкие слова мимо ушей и не расцарапать ему лицо. «Как вы смеете? Влад — отец моей дочери, Арины!» Воронов пожирает меня глазами, словно я вирус, а он — противовирусное средство. Бесячий тип! Считает, что ему все позволено. Злюсь на себя, потому что на мне коротенький топик, оголяющий живот, и белые домашние брючки в обтяжку, те самые, которые раньше обожал Владюша. Воспоминание о муже отдается болью во всем теле. Я не понимаю, сколько уйдет времени на то, чтобы вытравить из себя эту боль. Даже не верится, что сегодня мой брак рухнул. А моя дочь чуть не схватила воспаление легких, чуть не упала в соседский пруд. Я, как ненормальная, работала круглосуточно, пока жена этого неотесанного нахала воровала у меня любовь и семейное счастье. Признаю, что именно небеса в лице соседки сохранили моего ребенка в здравии и сохранности. Спасибо вам. Выдавливаю еле слышно. Издеваешься? Так не пойдет. Ты мне должна за спасение дочери. Значит, теперь ты спасешь мою репутацию. Как? Беспокойство в груди нарастает. Понимаешь, мои конкуренты разнесли по району сплетни обо мне. Мол, Воронов гад, бизнес построил на чужих костях. А ты поможешь создать хороший имидж. Я? Округляю глаза. Похоже, у мужика от предательства жены что-то в голове перемешалось и по полочкам встало не в том порядке, как должно. Кристина Малышкина, дело в том, что у тебя разноцветные глаза. Вы обвиняете меня в колдовстве? Не ерничай. Хватает меня за руку, сдавливает запястье. Он что же думает, что с болью информация усваивается лучше? Твоей дочери 6 лет. Продолжает настырный, как черт, сосед. «В этом сентябре она идет в школу. Скоро нам 7», — заявляю гордо. «Сочувствую», — смотрит с тревогой. «Мы справимся. Мы готовились. Математику рисования Ариша любит». «Не ей. Учителям сочувствую», — выдыхает паршивец. «Совсем не смешно. Злюсь по-настоящему». Краем уха слушаю, как жалобно скулит Месси в соседней комнате. Уже и скулить кошка научилась. Жуть! «Где ты видишь, чтоб я ржал?» Мерзавец окончательно теряет терпение и набрасывается на меня, вжимается крупным телом и впечатывает в стену. «Криста, ты должна мне намного больше, чем можешь себе представить». «Тебе? Вам?» «Я вижу вас сегодня впервые в жизни!» Шиплю в волевой подбородок, впечатываясь в него губами. Мужчина делает то, от чего кровь стынет в жилах. Хватает прядь моих волос и наматывает себе на кулак. Очень близко склоняется к моим губам и выдыхает. «Все совпадает. Девочке 6, ты, Кристина, врачиха, у тебя разноцветные глаза». Становится нереально страшно. После всего, что я слышала об этом человеке, оставаться с ним наедине — такое себе сумасшествие. А я пока что на умственные способности и на здоровье не жаловалась. «Я хочу, чтобы вы обе остались у меня, чтобы девочка сдала тест ДНК. Со своей стороны обещаю заботиться о вас, и таким образом вы создадите мне положительный образ». «А для чего тест ДНК?» Выпаливаю я в шоке. Зачем вам заботиться о соседях? Ариша — копия моего младшего брата. И если это подтвердится, в чем я уверен на 1000%, то я буду заботиться о родственниках. «Нет, только не это. Мой ребенок от мужа!» — шепчу я, убеждая саму себя. «Уж лучше пусть мой любимый, единственный ребятенок будет от мужа прелюбодея, чем племянницей самого дьявола Воронова». «Вот тесты покажет». Боюсь, твой темноволосый муж часто задавал себе этот вопрос. Почему у его дочурки зеленые глазенки? У него ведь карие и кожа смуглая. У его прабабушки зеленые, лепечу. И сама уже не верю в этот бред, который несу на протяжении 6 лет всем желающим. А что, если дьявол прав? И мой ребенок не от мужа? Боже! Пусть это окажется неправдой. Прижимаю ладошки к груди, неистово молюсь. Час назад развалился мой брак, когда я узнала от соседа, что муж мне не верен. А 5 минут назад рухнул мой мир, когда я усомнилась в отцовстве Влада. И теперь мужчина, которого я боюсь, требует от меня тест на родство с моей дочерью и поддержание его имиджа в глазах общественности. Фактически он предъявляет на нас права. Боюсь его до чертиков. Слишком нехорошая молва бродит по поселку. Хочу сбежать, но пока не знаю как. Дверь в комнату распахивается, и мое чудо-чадо в ярко-желтой теплой мужской рубашке, одетой вместо платья, несется ко мне. «Мамуля! Стрекоза! Я чуть с ума не сошла!» Обнимаю дочь, наклоняюсь, целую в светлую макушку. «Милая, я хотела сказать тебе...» Моя глядит на меня во все глаза. «Арина, мама хотела предложить тебе пожить здесь, пока у вас в доме идет ремонт», — встревает в наш разговор Егор. Вскидываюсь, как он посмел. «В апельсиновой комнате!» — выпаливает моя радостная. «Нет», — цедит сосед. «Да!» — Аринка топает ножкой. «Нет!» «Да!» Малявка с блондинистыми вьющимися волосами встает в стойку и скрещивает руки. Прищуривает зеленые глаза, сдвигает бровки. «Нет! Откуда она знает любимую стойку своего отца? Она ведь никогда не встречала Ромку!» «Он погиб, когда Ариша еще в моем животе цветные сны смотрела!» «А что за апельсиновая комната?» Спрашиваю, чтобы разрядить тяжелую обстановку. «Детская», — отвечает, скрипя зубами, хозяин дома. «Но у вас ведь нет детей?» — выпаливаю необдуманно. «Достали! Обе!» — рявкает Егор несдержанно. «Если увижу хоть одну из вас в детской, а лучше поступим так. Закрою-ка я ее на замок». Так нам всем спокойнее будет. Мы пойдем к себе. Беру дочурку за плечи, веду на выход. Эй, малышкина, стоять бояться. Я ведь могу и по-другому заставить. Иди к черту. Не хватало еще бояться того, кто разрушил мою без того непростую жизнь.